por esta sitio, río, por esta sitio, río, por esta sitio. Стало известно, что американские спецслужбы следили за президентом России Владимиром Путиным. Согласно статье, опубликованной 18 июля в британской газете «Таймс», наблюдение за ним началось задолго до того, как он стал главой государства. За Путиным стали следить еще в 90-х годах прошлого века. Как... Ведь вы пришли шпионить, да? Шпионить? Ну что вы! На вас даже просто и смотреть-то противно. Понятно, что все эти истории широко разлетелись в сети, и Павленский теперь знаменит. Представляется Павленский как художник. И не просто как художник, а как художник-акционист. Тогда я понял, что и акция должна быть более значительной, и снять нормально надо. Если так, то и тут Павленский мелко плавает. Сравним ролики ИГИЛ с обезглавливанием. Чем не акционизм? Вот у меня отношение к Асаду, вежливо говоря. Ну, в отличие от Януковича, он хотя бы не бросил свой народ и свою страну. Но, есть важный момент, не надо закрывать глаза на Асада и пытаться его раскрашивать розовой краской. Россию говорят, что Россия поддерживает Асада, это заблуждение. Конечно. Подумаешь, память потерял. А Путин встретился с Асадом, это очень сильный ход. Ну, реально очень сильный ход. Во-первых, потому что заявлено, что... Мы готовы внести свой вклад не только в разгром терроризма в Сирии, но и в ход политического процесса, как сказал Путин. Это... Вообще, когда тебе приезжает руководитель страны, да, который кричит, такого нет, он изгой, нерукоподатный, так же Асад вообще. То есть он никто, зачем? Ты показываешь, что... А у нас другая точка зрения. Мы считаем совсем иначе. Бойщиков, собравшихся на акцию протеста против Платона, протаранила фура на трассе М-10 Тверской области. Да, то есть дальнобойщики акцию какую-то устраивали вот против этих сборов, которые с 15 ноября. Я так и... Посмотрим, чем эти акции закончатся. В общем-то, это правильно, что они привлекают внимание. Неправильно, что они не объясняют. Это надо любому и каждому объяснять. Не то, что это там 3-й, 10-й или 20-й налог, а нужно объяснять, что это налог подросшему отпрыску Ротенбергов. То есть вот Ротенберги два миллиардера, да, путинские дружки, которые, я говорю, в сраную шестерку там имели в 90-е годы, ездили на них по очереди, да, как нам товарищи из Ленинграда, из Санкт-Петербурга рассказывают. А потом, когда Путин пришел к власти в качестве президента, они оказались гениальными менеджерами, блин. И все стали миллиардерами, да. Но сынок растет, гениальный менеджер, может, теперь тоже надо. А все вроде как папы, Миллеры, Хуиллеры и все остальные генеральные менеджеры все собрали. Ну, надо что-то еще, новую нишу. Вот новую нишу организовали. Por esta sitio, por esta sitio.